Лора Вайс. «Чертова ведьма». Текст читают Валерия Егорова и Луиджи. Глава первая. Адам. «Ах ты, бесенок! Негодник! В приют для низших чертей сдам! Иди сюда немедленно!» Ору на грани возможностей голосовых связок. Честное слово, уже руки опускаются. Что делать с этим поганцем? Может, действительно в полицейский корпус отдать? Там научат дисциплине. Глядишь, выйдет оттуда путевым чертом. «Я не виноват!» Раздается писк со второго этажа, а следом слышится топот маленьких ног. «Она меня покусать грозилась!» Является взору мое растрепанное чадо в порванных носках и с комплектом ссадин на руках и лице. А у меня на нервах уже хвост мотается из стороны в сторону. Того и гляди, снесет вазу на консоли. И когда Отис это видит, сразу бледнеет. Знает, что сейчас ему может влететь совсем не по-детски. «Папа, клянусь!» Темно-синие глаза тутчас заволакивают слезы. «Я не специально!» «Уже третье, Отис!» Перехожу на шипение. «Уже третья учительница за месяц! Тебя выгнали из двух школ! Ты передрался со всеми детьми в округе, объясни! Зачем ты это делаешь? В могилу хочешь меня свести?» «Они все смотрят на меня, как на черта! Обзывают рогатым!» Выпячивает грудь, сжимает ручки в кулаки. «Так ты и есть черт! Черт бы тебя побрал! А рога уйдут с возрастом!» И понимаю, что вся злость начинает сходить на нет. Увы, у моего сына затяжной период становления сущности. Он не может контролировать себя. Рога, хвост, слегка заостренный нос и волосатые уши – все на виду. Обычно к 3 годам уже ничего не видно. Но не у Отиса. Ему вот-вот исполнится 8, а по-прежнему никаких изменений. Но дьявол меня задери. «Опять на жалость давишь?» Снова завожусь. «Ирма Марковна тут при чем? Она, что ли, тебя рогатым обзывала?» «Она обещала укусить, если не сяду за стол. Я испугался и нечаянно заехал хвостом ей по лицу». «А потом боднул. И все нечаянно. Моему терпению, Отис, пришел конец. После того, как отметим твое 8-летие, поедем в полицейский корпус, пройдем собеседование. Иначе ты совсем одичаешь». Вдруг он ощетинился, а по щекам покатились крупные горошины слез. «Ты как она!» – выкрикнул. «Нет! Да как он смеет сравнивать меня с Нарли?» «Да, она бросила меня, и ты бросишь!» И помчался обратно наверх, после чего раздался мощный хлопок дверью, а следом что-то грохнулось и разбилось. «Моя коллекция пауков, наверное. Я могу справиться с чем угодно и с кем угодно, но только не со своим сыном». Обессиленно падаю в кресло, начинаю тереть глаза. Что же делать? И учиться ему надо, и развиваться как-то, но не прет что-то ничего, не тянет. Я делаю все, что в моих силах, но выше головы не прыгнешь. Психолог сказала, наши проблемы из-за дефицита внимания. А еще настоятельно посоветовала найти Отису друзей, но главное найти мать. «Угу. Как же. Так эти матери и валяются на дорогах. Бери, не хочу». Да и искал я, искал. Няньки, гувернантки, учительницы, ну, увы. Отис каждую довел до белого коленя. А жениться второй раз не собираюсь, хватило первого. Нарли вывернула душу наизнанку, после чего просто-напросто сбежала в мир людей. И ладно, меня бросила. Так Отиса бросила, а ему было-то всего ничего, 3 года. Дрянь несчастная. «Чтобы у тебя рога поотваливались и хвост отсох!»